Глава 33. Во вторник утром Мара осталась в аптеке готовить лекарства, о которых ее попросил отец. В тот день она делала смеси против венерических заболеваний. В бутылочку с выпаренным сиропом, взятым из пятого и последнего котла для приготовления сахара, добавила драхму минерального турпета, хорошо перемешала и приклеила бумажку, на которой значилось «Перед употреблением взболтать». И карандашом приписала 2 ложки натощак. Воспользовавшись тем, что в аптеке больше никого не было, она приготовила еще 3 бутылочки и убрала их в корзинку. Затем сделала средство от изжоги, смешав мальвовую воду с драхмой карбоната магнезия и принятого в Асьенде сиропа от астмы, рецептом которого с ней поделился Рафаэль. 0,5 бутылочки очищенного тростникового самогона она добавила 3 драхмы серного цвета, 2 драхмы аммиачной камеди, 1 драхму чистого опиума и еще 4 порошка рвотного корня. «Поставить на открытое солнце и дня через 3-4 готово», — сказал Рафаэль. 20-30 капель в настой огуречника. Принимать перед сном». Мар нравилась в аптеке. Составов было так много, что ей постоянно приходилось обращаться к справочнику кубинских землевладельцев, который Рафаэль хранил на полке. Его написал еще 20 лет назад один французский врач для лечения болезней в жарких тропических зонах. Часть справочника была посвящена гомеопатии, которая, по словам автора, отлично подходила невосприимчивым к современным лекарствам африканцам. «Он куда полезнее, чем кажется», — сказал ей Рафаэль, кивая на справочник. «Лекарства из Гаваны мы оставляем на случай посерьезней, а большинство рецептов отсюда основаны на местных растениях». «И на самогоне», — добавила Мар, покачав головой. Рафаэль улыбнулся. «Его-то у нас хоть отбавляй». Все оставшееся время Мар навещала отца в приемной, желая ему помочь. Но поскольку пациентами были одни мужчины, они отказывались рассказывать о своих недугах в ее присутствии. «Это из-за венерических заболеваний, так?» «Их можно понять, Мар. Им неудобно рассказывать о подобных вещах при женщине. Какие бы вы им лекарства ни прописывали, им ничего не поможет, если они так и будут заниматься непотребством. Поэтому Фрисия и хочет их всех переженить». Научно известно, что инстинкт продолжения рода у мужчин в расцвете лет очень силен. Не будь у них рядом женщин, они бы взялись за коз. Работа на тростниковых плантациях, жара, самогон, чепуха. Губы доктора Хустина растянулись в печальной улыбке. То же самое ответила бы твоя мать. От одного лишь упоминания о ней он тут же поник. Но, справившись с охватившими его чувствами, добавил, «Их половое влечение усмирить невозможно. Они предлагают негритянским женщинам несколько монет и... В общем, ты, Мар, и сама все понимаешь. Нам остается лишь пытаться их вылечить. А если не получится, то хотя бы всеми доступными нам способами снять симптомы». Вечером того же дня Мар взяла 3 бутылочки с противовенерическим составом и попросила Ариэля отвезти ее в лечебницу к Манси. Хочет он или нет, а она все равно всучит ему лекарство, которое он потом будет давать своим людям. Ариэль попытался ее отговорить. «Вы уверены, Ниньяма? Вы же знаете Мансу. Он и слышит ничего не желая о медицине белой. Я разберусь». Больше Ариэль не настаивал, и они поехали. Всю дорогу Марни сводила с его спины глаз, прокручивая в голове кошмарную сцену, о которой им рассказал Виктор. «Неудивительно, — подумала она, — что Фрисия опасается возможного восстания в Асьенде. Желающих свести с ней счеты было наверняка немало». Через несколько минут двуколка остановилась у лечебницы. Не успела Мар сойти на землю, как ее тут же окружила горстка любопытной ребятни. Ариэлю пришлось самому слезть с лошади и прогнать их, освободив ей дорогу. Спугнув их руками, словно мошкару, он проводил Мар до дверей лечебницы. Приподняв юбки, она взошла по лестнице на крыльцо. Там она поздоровалась с теми же больными, которых видела еще в первый свой визит. Те подскочили и сняли шляпы. «Не знаете, где сейчас Манса?» Один из больных указал на побеленную деревянную хижину без окон, располагавшуюся напротив лечебницы, по другую сторону пустыря. Обернувшись, Мар увидела его на крыльце. Стоявшая рядом кресло-качалка еще колебалась. Значило это только одно. Заметив ее, он тут же поднялся. Мар сошла по лестнице вниз. Ариэль вознамерился проводить ее. «Лучше останься здесь», — сказала она ему. «Нет, Нинема, я пойду с вами». Дом Манса был обнесен железной цепью, не позволявшей Мар подступиться к нему. Он приглядывался к ней еще издалека, настороженно хмурясь. «Можно ли нам переговорить как-то поближе?» — громко предложила Мар. «К чему эта цепь?» Манса сделал пару шагов вперед и остановился у лестницы. «От нечисти защища!» Мар фыркнула, так и не поняв, какую нечисть он имел в виду. Она уже собиралась ему ответить, как вдруг из стоявшего позади лечебницы барака раздался пронзительный женский вопль. За ним другой и третий. И снова наступила тишина. Мар отыскала взглядом стоявшего у нее за спиной Ариэля. «Что это за барак?» «Это барак для детей, Нинема. Там женщины рожаю». Взмахнув юбками и не выпуская из рук корзинки, в которой лежали три бутылочки с противовенерическим составом, Мар направилась в барак. Несколько позади шел Ариэль. Лицо его выражало скорее беспокойство, нежели одобрение. Он видел, как Манса сбежал по ступеням хижины и бросился вслед за ней. «Нинья-ма!» — сказал он ей вслед. «Сюда иди, Манса! Не ходите туда, там только дети и занятые женщины». Мар шла так быстро, что уже через несколько секунд очутилась у барака. Взойдя по деревянным ступеням, она заметила, что Ариэль не осмелился следовать за ней дальше и остался у входа. Зато стремительно, большими шагами к ней приближался Манса. Она поспешила добраться до двери первой и вошла в барак как раз в тот миг, когда стены его наполнились очередным нечеловеческим криком. По полу были расстелены тюфяки. Сквозь щели под потолком внутрь проникало золотое закатное солнце, освещавшее нескольких женщин, кормивших малышей грудью, и кучку ползавших по настилу карапузов, то и дело терявшихся в тени барака. Те, кто уже умел держаться на ногах, бродили из стороны в сторону, совершенно голые, с выпиравшими животами и сопливыми носами. Две женщины были на последних сроках беременности, но крики доносились из глубины барака, где на корточках рожала третья. Одна повитуха шарила у нее рукой внутри, две другие держали ее за плечи. Роженица тяжело дышала. Черная кожа обнаженного тела блестела от пота. Она тужилась, и челюсти ее сжимались в гримасу боли. Мар посмотрела на живот, несоразмерно огромный для миниатюрной роженицы. Она сделала несколько шагов вперед. Подойдя ближе, Мар пригляделась. Роженица на вид была совершенно дитя, однако точно определять возраст африканцев она еще не научилась. О том, сколько ей лет, Мар заподозрила по заплетенным по всей голове косичкам, в точности, как у Салиты. Нянчившие детей негритянки взглянули на Мар с неподдельным удивлением. Белая женщина входила к ним в барак впервые. То ли по чистой случайности, то ли виной тому было ее появление, но малыши тут же успокоились и замолкли. Вдруг у нее за спиной распахнулась деревянная дверь, и внутрь вошел Манса. Несмотря на свой возраст, в скромных стенах барака Мар он показался огромным. «Уходите!» — без всяких прелюдий приказал он ей. На звук его голоса обернулись помогавшие роженице-повитухи. Роженица что-то произнесла на смеси испанского с африканским. Смысла Мар не поняла, но тон ее голоса был красноречивее всяких слов. «Сколько времени она рожает?» — спросила Мар. «Тужится уже всю ночь и весь день, сеньорита», — сказала державшая ее негритянка. «Бедла у нее узкие, и ребенку никак не выйти». Мар умоляюще взглянула на Мансу. «Разрешите отвезти ее в медицинскую часть. Отец поможет ей облегчиться. Он уже не раз это делал». «Нет. Если ребенок не появится на свет в ближайшее время, умрут оба», — тихо произнесла Мар, так, чтобы роженица не услышала. Манса должен был знать всю тяжесть положения, но он лишь молчал. И тогда Мар предложила другой вариант. «Хотя бы пустите отца осмотреть ее. У него есть приборы, с помощью которых можно достать ребенка на свет. Понимаете?» Воспользовавшись мгновением растерянности, отразившейся в его глазах, Мар вышла на улицу и подошла к дожидавшемуся ее возле экипажа Ариэлю. «Скорее поезжай за доктором!» Впервые обратилась она к нему на «ты». «Передай ему, что речь идет о затрудненных родах». Ариэль в один прыжок вскочил в седло и, взяв вожжи, пришпорил лошадь. От удара сильнее обычного та заржала и, встав на дыбы, едва не сбросила Ариэля на оглобли, в которых была впряжена. Укротив лошадь, он похлопал ее по спине. «Ну, пошла!» Лошадь галопом поскакала на другой конец батыя, везя за собой пустой экипаж. Уже через 10 минут на нем прибыл доктор Хустина. Манса встретил его без какого-либо энтузиазма, но вмешиваться не стал. Повитухи здесь были бессильны. После предварительного осмотра Мар убедилась, что роды и правда затрудненные. Доктор Хустина велел повитухам уложить роженицу на спину и держать ее за ноги, чтобы не двигалась. Достав из чемоданчика стетоскоп со щипцами, он хотел ополоснуть их в стоявшем рядом ведре, но вода оказалась слишком грязной. «Чистой воды, быстро!» Одна из женщин схватила ведро, выбежала из барака и уже через несколько минут возвратилась. «Отец», — обратилась к доктору Хустина Мар, — «могу вам чем-нибудь помочь?» Поднявшись на ноги, он заговорил с ней шепотом. «Я попытаюсь достать ребенка щипцами, но таз у матери несоразмерен голове плода, и бедра ее слишком узкие, скорее всего, из-за перенесенного в детстве рахита. Если же щипцами голову младенца достать не получится, то придется делать кесарево сечение». Заключение, сделанное тихим голосом, не сулившим ничего хорошего, вызвало недоверие как у повитух, так и у самого Мансы, следивших за каждым их движением. С болью в душе Мар зажмурилась. Из-за высокой смертности после операции к кесареву сечению обращались в последнюю очередь. И нет другого выхода. Есть. Если нам не разрешат ее прооперировать, то будем доставать ребенка по частям. Боже мой. Мар наблюдала, как доктор Хустина, промыв щипцы, при помощи повитух снова и снова пытался достать голову ребенка, но ничего не выходило. Жара в раскалившемся за весь день деревянном бараке стояла невыносимая. Тело роженицы покрывал пот, и с каждой минутой сил у нее становилось все меньше. Лежавшие в корзинках дети, далекие от происходившего, снова заплакали, прося кто еды, кто ласки. Манса глядел на все недоверчиво, сморщившись. Кормилец с грудничками на руках интересовали больше Мар с доктором, нежели тяжелые роды, к которым они, казалось, привыкли. Смерть, подумала Мар, в этом богом забытом месте уже никого не удивляла. Их с отцом беспокойство резко выделялось на фоне всеобщего бездействия. Тогда Мар заметила стоявшую в дверях рядом с Мансой женщину, которую больше остальных заботила судьба роженицы. Мар подошла к ним и, протянув корзинку с бутылочками лекарства, всучила ее Мансе с таким напором, что тот не сумел отказаться. «Взболтать и принимать 2 ложки натощак», — произнесла она. «Давайте тем, у кого проблемы с мочеиспусканием». Не дожидаясь его ответа, она обратилась к стоявшей рядом женщине. «Вы мать роженицы?» «Точно так, сеньорита». Расстроенной она не выглядела. Лицо ее выражало скорее настороженность, как у зрителя, увлеченного театральным представлением. «Как зовут вашу дочь?» «Фелисия, сеньорита». Мар коснулась рукой ее плеча. «Будьте спокойны. Отец ей поможет. Он хороший врач». Та кивнула. Возможность потерять дочь не вызвала в ней ни боли, ни беспокойства. Мар собиралась было вернуться к отцу, но осталось задать ей еще один вопрос. «Сколько лет Фелисии?» «Она появила на свет во время засухи, сеньорита. А засуха случилась?» «В 82-м», — ответил Манса, услышав вопрос. Ощутив резкое беспокойство, Мар сглотнула. 13 лет», — прошептала она. «Ей всего 13 лет». Коснувшись ладонью собственного живота, она снова спросила. «Кто отец?» Мать Фелисии покачала головой. Тогда Мар перевела взгляд на Мансу, сжимавшего губы с такой силой, что на них образовались морщины. «Как вы могли допустить подобное?» — бросила она ему в лицо. «Она же еще совсем ребенок. Вы что, не видите? Разумеется, она не может родить». В глазах Манса сверкнула ярость, и он ответил. «На неизвестно, кто оте, но скоро узнаем». «Нам она ничего не говорила», — сухо добавила мать Фелисии. Новый крик роженицы заставил их очнуться. Мар вернулась к отцу. Доктор Хустина поднялся. Он был весь в поту. «Не получается», — сказал он. «Если не достать плод в ближайшее время, умрут оба. Придется вести ее в медицинскую часть. И как можно скорее». «Ей всего 13 лет». При этих словах доктор Хустина, вытиравший со лба пот, вынутым из кармана платком, изменился в лице. «Скажи им, что ее обязательно нужно отвезти в приемную. Срочно!» Не теряя ни минуты, Мар сообщила об этом Мансе с матерью. Он покачал головой, а она перепугалась так, словно ее дочь собирались отправить в самую преисподнюю. Мар попыталась убедить обладавшего в бараках наивысшей властью Мансу, но тот упрямо отказывался. Вдруг в двери показалась маленькая головка, которая, будучи замеченной, тут же исчезла. То была Салита. Мар поспешила к ней и нашла ее за дверью. «Ты что здесь делаешь? Я же сказала тебе оставаться дома». «Салита должна бы с вами, ниня-ма. Так сказала хозяйка». Оставив Салиту у входа, Мар спустилась по ступеням и направилась к двуколке, возле которой Ариэль с кем-то разговаривал. «Нам нужен мастер. Дело очень важное, Ариэль. Он должно быть в котельной или в очистительном цеху. Поторопитесь, пожалуйста». «Не беспокойтесь, Нинья. Я мигом разыщу его и прихкачу обратно».